Глава 20. Амирхан. «Остановимся перекусить. Что ты хочешь?» Смотрю я на Софию в зеркало заднего вида. Судя по карте, впереди неплохой фастфуд. «Давай», — соглашается она, продолжая смотреть в свой планшет. «Ребенок давно спит, утомленный дорогой, а мне, как ни странно, не хватает внимания одной вредной особы. Понимаю, что меняюсь, но пока не хочу об этом думать. Решаю пустить все на самотек и посмотреть, что из этого всего выйдет. Если мне нравится происходящее, зачем этому сопротивляться?» Подъехав, заезжаю на парковку и выхожу из машины с наслаждением, разминая спину. Нам осталось ехать час, но в городе точно будут пробки, так что лучше все же поесть сейчас, чем искать потом подходящее заведение. Иногда можно поесть и в забегаловке, тем более, что в этом своя прелесть, когда дело касается путешествия. «Возьмешь люльку? Он стал довольно тяжелым», — просит меня София, вышедшая вслед за мной из машины. «Он же спит», — хмурюсь я, — «и на улице не жарко». «А вдруг проснется и заплачет?» Смотрит она на меня, как на ненормального. «Детей нельзя оставлять одних, какая бы погода ни была». «Ладно», — хмурюсь я и беру люльку автокресла. «Просто не хотел его будить. Зачем-то оправдываюсь я. Мы молча идем в помещение и, выбрав столик, садимся за него». «Что тебе взять?» — спрашиваю я, поставив кресло на стол. «Можно я сама? Просто не знаю, что хочу». Пожимает она плечами. «Конечно, держи наличку». Даю ей 5000-ную купюру, так как видел объявление о том, что карты временно не принимаются. Мне куриный бургер, крылышки, картошку и кофе. «Хорошо», — улыбается она впервые с тех пор, как мы выехали, и идет к кассе. Смотрю ей вслед, любуясь тем, как колышется подол ее платья, и как красиво ткань облегает упругую попку. Жаль, у меня нет к ней пока доступа. Неприступная дева упрямится, не желая признавать простую истину. Мы оба хотим друг друга. Но ничего, пусть сопротивляется для приличия. Рано или поздно сама придет в мои объятия. Вдруг просыпается Сафик и начинает смешно тянуться, поднимая вверх свои крохотные ручки. «Проснулся», — ухмыляюсь я. «И наверняка голодный, да?» Словно подтверждая, лопочет он, зевая. «Сейчас узнаем, где твоя бутылочка». Подбадриваю я его, смотря на идущую к нам Софию. «Ой, проснулся малышонок!» Улыбается она искренне, тут же беря ребенка на руки. «Проснулся», подтверждаю я. «И, судя по всему, голодный». «Ой, я же забыл его термос с бутылочкой в машине!» Делает она виноватое лицо. «Ничего, сейчас принесу. Заказ все равно будут готовить минут 15». Быстро иду обратно на парковку и, забрав нужную сумку, возвращаюсь в зал, чтобы увидеть то, что мне абсолютно не по нраву. А именно то, как какой-то придурок стоит около нашего столика и улыбается моей, мать твою, жене. «Вам что-то нужно?» Недружелюбно спрашиваю я, прожигая наглеца взглядом. «Может, моя жена забыла сказать о том, что не одна?» «О, прошу прощения, я фотограф. Хотел предложить поучаствовать в фотосессии и...» «Нас это не интересует, прошу больше нам не надоедать». Награждаю его грозным говорящим взглядом так, что его быстро сдувает с места. «Это было ужасно грубо». Краснее выдает София. «Он не имел в виду ничего плохого». «Не будь столь наивной», — фыркаю я. «Мужчинам всегда что-то нужно. Наверняка подумал, что ты одна и решил подкатить, знаю я такой тип». «Потому что сам такой же», — язвит она. «У меня нет в этом необходимости», — холодно отвечаю я ей. «Подобные дешевые методы не для меня». «Ну, конечно, ты-то сразу в койку всех тащишь». Бормочет она себе под нос, еще больше беся меня своими словами. «У тебя с этим проблемы?» Спрашиваю я, пытаясь не выдавать того, как на меня влияют ее слова. «Никаких проблем. Как и у тебя не должно быть проблем с тем, что кто-то хочет со мной познакомиться». «Мне напомнить тебе, что в глазах людей ты моя жена. Естественно, у меня будут с этим проблемы, я...» Начинает плакать сын, обрывая меня на полуслове. «Ну вот, еще и ребенка расстроил». Ворчит София, доставая из сумки термос с бутылочкой и быстро насыпая в него смесь. «Может, лучше сходишь за заказом?» «Лучше, чем что?» Не на шутку завожусь я. «Лучше, чем предъявлять мне черт знает что!» Закатывает зараза на меня глаза. «Еще раз закатишь глаза и...» «И что? Мои глаза, что хочу, то и делаю!» Вновь закатывает она их. «Повезло тебе, что мы на людях!» Скрипя зубами, выдаю я, хватая чек со стола. «Боюсь, боюсь!» Пропускаю мимо эту явную провокацию и иду за заказом, пытаясь успокоиться. Только этой несносной девчонке удавалось довести меня до такого состояния. Обычно моему самообладанию можно было только позавидовать, но София... Иногда мне казалось, что она мое личное проклятие, неспосланное мне свыше. «София, ну ты видел, да?» Спрашиваю я у малышонка, прижимая его к груди и давая бутылочку. «И кто виноват, что твой папка такой... тугодум?» Нахожу я подходящее слово для того, чтобы использовать его при ребенке. Вот умеет же выбесить, честное слово. Нет бы спокойно сказать, что мы не заинтересованы, и попрощаться. Нет же, надо обязательно включить мачо. Оф, злюсь не на шутку. Сам, главное, ходит по всяким, а мне даже заговорить с мужчиной нельзя. Чертовы двойные стандарты. «Нравится?» Спрашивает Амирхан, когда мы, наконец доехав, заезжаем во двор одноэтажного дома. Он небольшой, но уютный. Есть маленький дворик с деревьями и цветами. «Мило». Иду вслед за ним в дом. Оглядываюсь и понимаю, что дом-то не из дешевых. Хотя чему я удивляюсь? Разве не знаю, что Амирхан привык только к лучшему? Странно, что не взял двухэтажные хоромы с его-то запросами. «Тут две спальни». «Зачем-то», — говорит он. «И?» — смотрю на него вопросительно. «Будем жить раздельно?» «А ты рассчитывал на что-то другое?» Удивляюсь я. «Просто привык, что мы спим рядом, да и к капризам мелкого...» Как-то неубедительно, говорит муж. Смотрю на него, как на сумасшедшего, и не сразу нахожусь, что сказать. «Я тебе уже говорила, что между нами ничего не будет», — хмурюсь я. «И спать мы, конечно же, будем каждый в своей комнате». «Ну, попытка не пытка». «Как ни в чем не бывало», — говорит гад, и, подхватив люльку, идет дальше исследовать дом. «Я же слишком раздраженная его поведением, иду в другую сторону». Мне сейчас куда интереснее увидеть кухню. Готовка здорово расслабляет, особенно когда кое-кто доводит меня до белого коленя. Наверное, никто в этом мире не способен так разозлить меня, как Амирхан. Только ему удавалось довести меня до точки кипения. «Ну ты где там?» Кричит он из глубины дома, на что я лишь закатываю глаза, продолжая осматриваться. Кухня просто потрясающая. Такое ощущение, что на ней никто не готовил. Настолько все новое. Жаль, только продуктов нет. Иначе тут же начала бы готовить. Нам в магазин надо. Иду на поиск Амирхана. Муж с сыном лежат на кровати, отзеркаливая позу друг друга. «Зачем? Закажи доставку». Продолжает он лежать на спине. «Иди лучше к нам, отдохни». Словно соглашаясь с отцом, восклицает Сен. «Ладно, доставку так доставку». Вздыхаю я, понимая, что было бы эгоистично требовать от человека, и так просидевшего полдня за рулем, ехать в магазин по вечерним пробкам. «Пошли, малыш, будем обживать нашу комнату. Хочу забрать малышонка, но Амирхан неожиданно хватает меня за руку». «Не уходите». «Амирхан». «Мы так и засыпаем, лежа поперек кровати. Странно, но моя просьба остаться не носила никакого интимного характера. Мне просто хотелось, чтобы то ощущение спокойствия, что я испытывал в присутствии Софии и сына, не заканчивалось. Проснувшись первым, я лежал, наблюдая за ними». Сын свернулся калачиком под бочком Софии, выглядя таким довольным, что у меня странно защемило где-то внутри. Может, это просто голод? Неплохо было бы поужинать. Черт, и доставку не заказали. Когда сейчас продукты приедут? Да и пока София приготовит ужин, долго мне придется ждать еду. Беру телефон и захожу в приложение, чтобы заказать еду из ресторана. Беру пару стейков, картошку фри, салат и десерт. Думаю, София не будет против того, что я выбрал за нее. Тянется девушка, просыпаясь. «Мы что, заснули?» Удивляется она. «Устали с дороги, так что ничего удивительного». Улыбаюсь я, убирая с ее лица свисающий локон. После сна она выглядит такой миленькой, что мне хоть и хочется стукнуть себя за подобные глупые мысли, я ничего не могу поделать с охватившим меня умилением. «Чувствую себя разбитой», — хмурит глаза она. «И ужасно голодной». «Я заказал ужин», — улыбаюсь я. «Скоро привезут». «Хорошо, я... Кажется, кто-то тоже проснулся и проголодался, да?» Улыбается София, когда наш сын, открыв глазки, тут же тянется к ней. «Посидишь с ним, пока я приготовлю бутылочку?» «Ага», — киваю я, привлекая ребенка к себе. София уходит на кухню, а я, как дурак, провожаю ее взглядом. Со мной точно творится что-то непонятное. «София, разобрав наши вещи, я решаю прогуляться к пляжу. Для купания холодновато, но вот подышать свежим воздухом и развеяться – самое оно. Жаль, что уже конец августа. Мы, конечно, сумеем перехватить пару теплых денечков, но все же лето позади, и насладиться морем в полной мере нам не светит. Беру малышонка, корзинку с едой и одеялом и иду на час на небольшой пляж, прилегающий к дому. Амирхан с утра уехал на свою новую работу, так что я даже не стала заморачиваться с ужином, решив перекусить тем, что осталось со вчерашнего ужина, ведь заказал он больше, чем могли съесть двое. Восклицает мой маленький медвежонок, стоит мне опустить его голыми ножками на теплый песок. «Нравится?» Улыбаюсь ему, поддерживая за ручки и помогая стоять. «Жаль, ты еще не научился ходить. Так бы бегал себе по пляжу, да?» «Смешно», — произносит он, и я удивляюсь, что ему уже почти 6 месяцев. Казалось бы, только вчера муж принес мне маленький беспомощный комочек. «Давай-ка присядем». Кидаю на песок покрывало, отгибаю краешек и, усадив на него сына, расстилаю оставшуюся часть на всю его площадь. «Смотри, что я для тебя принесла». Воркую я, доставая из корзины яблочное пюре из банки. Мы потихоньку начали прикорм, и это пюре было его любимым. Сын буквально пищал от восторга, когда я ему его давала. Зачерпнув маленькой силиконовой ложкой порцию, подношу к его губам. И малышонок тут же, дрожа от предвкушения, накидывается на ложку. «Аккуратнее!» — смеюсь я над ним. «Я же никуда не убегаю!» Смешно гундит он, размахивая ручками. «Обжорка!» — хихикаю я, снова наполняя ложку. «Скоро я не смогу тебя поднять!» «Зато я смогу!» Раздается за спиной, и, скрикнув, я оборачиваюсь назад, чтобы встретиться с довольным взглядом Амирхана. «Ты что тут делаешь?» Удивляюсь я его присутствию. «Короткий день», — пожимает он плечами. «Ознакомился с проектом, взял кое-что на дом». «Я не ожидала, что ты придешь до вечера», — ляпаю я, не подумав. «Мне уйти?» — приподнимает он удивленно бровь. «Нет, просто я удивилась, вот и все». Смущенно закусываю я губы. «Можно мне к вам?» — кивает он на одеяло. «Конечно», — киваю я, чувствуя странное смущение. «Оно не отпускает меня со вчерашней ночи, хотя ничего особенного не случилось. Просто то, как мы заснули все вместе, а потом ужинали, выглядело так, словно мы... семья. Я понимаю, что это не так, но ощущение... Глупо, знаю, ведь Амирхану не нужна семья. Он сам не раз говорил мне об этом». «Не хочешь искупаться?» Щипая сына за ручку, спрашивает он. «В такую погоду?» Удивляюсь я вопросу. «По мне так нормально, вода теплая». Пожимает он плечами. «Теплая, скажешь тоже», фыркаю я. «Я и так вечно мерзну, не хватало только заболеть». «Я вот люблю холод». С трудом сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть о том, что холод — его стихия, еще бы ему его не любить. Все же мир, установленный между нами, куда предпочтительнее, чем война. Сумасшедший. Качаю головой. «На днях обещают хорошую погоду, как раз в воскресенье. Можем провести день, купаясь». Мне показалось, или в его глазах промелькнуло что-то темное. «Посмотрим». Неопределенно говорю я, доставая из корзины приготовленные бутерброды и салат. «Голоден?» «Не откажусь», — принимает он протянутый мной бутер. Мы тихо сидим, наслаждаясь простой едой, пока наш сын, довольный и сытый, играет с песком. В этот момент я чувствую почти полное удовлетворение, если бы не настойчивый голос в голове, без устали твердящий, что я обманываю саму себя.